«Липа», — вывел ее из задумчивости голос Асана, — «откуда вы знаете этого человека?» «Мы виделись однажды», — она отложила фотографию. «Около года назад. У нас с бывшим мужем была годовщина свадьбы. Мы решили отметить ее в ресторане». «И там вы познакомились с этим мужчиной?» Асан отошел от камина, присел рядом. «Не совсем так. Ему стало плохо, отек квинки. Это долго объяснять. В общем, он задыхался, и я оказала ему первую медицинскую помощь». Асан и Коляныч переглянулись. «То есть ты спасла ему жизнь?» — уточнил Коляныч. Липа пожала плечами. «Можно и так сказать. А почему вы меня о нем расспрашиваете?» «И вы больше никогда с ним не виделись?» Асан улыбался широко и безмятежно. «Нет, я даже не знаю его имени. Может, вы все-таки объясните, что...» «Но что я тебе говорил?» Коляныч нетерпеливо поерзал в кресле и бросил на товарища торжествующий взгляд. «Никогда ничему нельзя верить на слово. С тебя бутылка Хеннесси, Фома неверующий». «Рад, что твои предположения подтвердились», — Асан сдержанно кивнул. «А теперь, может быть, вы все-таки объясните мне, что происходит?» Липа из последних сил пыталась держать себя в руках, но боялась, что надолго ее не хватит. «Ну, расскажи ей, разрешаю». Коляныч сцепил на пузе толстые пальцы, приготовился слушать. «Может, стоит еще раз проверить?» Асан с сомнением потер подбородок. «Мы уже все 10 раз проверили. Рассказывай». Асан начал издалека. Из такого далека, что Липе и не снилось. «Тим страдает», — сказал Асан. «Счастливчик страдает и почти каждый день напивается. Он потерял душу». Липа горько усмехнулась. Она тоже потеряла душу. Возможно, даже в тот же самый момент, что и Тим. «Знаешь, красавица», — толстяк подался вперед. «Я сам не дурак выпить, но счастливчик меня переплюнул. Мы с Асаном думали, что это пройдет, что парень перебесится, но с каждым днем становилось только хуже. Если он не пьет, то часами молчит. Раньше я молил Бога, чтобы этот болтун заткнулся хотя бы на пару минут. Он заткнулся, а я снова надоедаю Господу своими молитвами». Коляныч горестно вздохнул. «Молчаливый счастливчик — это так же противоестественно, как зебра без полос». «Что вы от меня хотите?» Липа залпом допила остывший чай. «Ты должна ему помочь». «Как?» «Полететь с нами в Дакар». «Нет, они же ничего не знают. Хотят помочь своему другу, но не ведают, что творят. Я не могу». «Почему?» — вежливо поинтересовался Асан. «С визой проблем не будет». «Виза тут ни при чем. Я просто не смогу ему ничем помочь». «Но вы бы хотели?» «Это не важно. Тим сам не захочет». «Тим захочет», — Коляныч самодовольно усмехнулся. «Если пирамида не идет к фараону, значит, фараон сам идет к пирамиде. Счастливчик захочет». «Вы ничего не знаете». «Мы все знаем», — мягко возразил Асан. «Все?» — она почувствовала, как заливается краской стыда. «Он вам рассказал?» «Не суди его строго, девочка», — Коляныч поскреб пузо. «Он был пьян и несчастен, он не ведал, что творит, а друзья на то и существуют, чтобы делиться с ними своим горем». «Все, Коляныч, хватит дешевых мелодрам», — вмешался Асан. «Я просто хочу, чтобы она поняла, насколько все серьезно». «Она поняла. Липа, мы должны вам кое-что рассказать. Кое-что очень важное». Она молча кивнула. «Пусть говорят, что уж теперь». «Этот человек», — Асан кивнул на фотографию, — «отец счастливчика». Липа вздрогнула. «То, что сказала вам мачеха счастливчика, не имеет под собой никаких доказательств. Это лишь домыслы, порожденные незнанием. Все решили, что вас с господином Никоненко должно обязательно что-то связывать, коль он оставил вам часть своего состояния. Если это не романтические отношения, значит, родственные. А оказалось, что есть и еще кое-что. Вы спасли ему жизнь. Мне кажется, это достаточное основание для проявления благодарности». Липе очень, просто безумно хотелось верить сказанному, но оставались сомнения. «Но Марина сказала...» «Мы проверили эти сведения», — Асан улыбнулся. «Да, мы только что из Ярославля», — подтвердил Коляныч. Отец счастливчика не имеет никакого отношения к твоему рождению. Ну что, теперь вы согласны полететь с нами в Дакар? И имей в виду, девочка, — Коляныч погрозил ей толстым пальцем. Если ты откажешься, счастливчику придется менять прозвище. А мы с Асаном уже как-то к нему привыкли. Липа слушала этих двоих и заставляла себя верить. С каждым сказанным ими словом ее мир наполнялся красками и звуками. И в этом мире, где-то на горизонте, замаячил солнечный город и дом, наполненный светом. «Когда лететь?» «Как можно быстрее», — Коляныч одобрительно хмыкнул. «У меня кошка». «Да, счастливчик говорил, что собирался забрать вас обеих, тебя и кошку. Мы решим этот вопрос. Не волнуйся, девочка».